листья закружат и улетят. Очень мне нужен синий твой взгляд. Если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, и письмо не пиши. Первое слово, капля росы. А разговоры лишь для красы. Если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, и письмо не пиши. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Приснятся мне соловьи, мне соловьи. Трудно признаться сразу в любви, сразу в любви. Если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, и письмо не пиши. Если найдется кто-то другой, кто-то другой, то отзовется грусть за рекой, грусть за рекой. Если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, и письмо не пиши. Листья закружат и улетят. Очень мне нужен синий твой взгляд. Если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, и письмо не пиши. И письмо не пиши.